Если бобровые детки слишком долго болтаются на улице или становятся дерзкими и непослушными, мамаша хватает их лапами поперек туловища и насильственно затаскивает в дом. Что бобриха несет своего детеныша буквально на руках, легче всего наблюдать на суше. Раньше этому никто не хотел верить. Но директор старого гамбургского зоопарка Болон описывал случаи, как бобриха несла своего детеныша на высоко поднятых передних лапах, вытянувшись во весь рост и передвигаясь при этом на задних ногах. Подтверждение такой необыкновенной транспортировки детенышей было получено полстолетия спустя и в Цюрихском зоопарке, где такое поведение самки бобра удалось снять на фото и кинопленку. В этом зоопарке пара бобров несколько лет подряд приносила и выращивала потомство. По случаю можно увидеть, как бобрята едут, усевшись на хвосте своей мамаши. Когда в Воронежском заповеднике вскрывали норы бобров, разумеется, перекрыв предварительно все выходы сетью, то, как правило, заставали в них три поколения животных. Потому что молодняку прошлого года рождения разрешается оставаться с родителями до появления на свет нового помета. Тогда они на некоторое время вместе с отцом бывают вынуждены покинуть свой дом, но имеют право в него вернуться и там перезимовать. Однако, как только следующей весной появляется новый приплод, им приходится покидать своих родителей и родительский кров навсегда. Если они не соглашаются сделать это добровольно, их просто прогоняют, выталкивая и кусая. К осени, следовательно, в возрасте 2,5 лет, молодежь становится половозрелой, а на следующую весну у молодых бобров появляются уже собственные детеныши. Детенышей у бобров бывает от 1 до 6, в большинстве же случаев от 2 до 4. Молодые бобры отправляются на поиски новых мест для жилья вверх и вниз по реке, удаляясь нередко на 20, а то и 25 километров от отчего дома, и там справляют новоселье. В поисках подходящих для постройки дома мест бобры способны преодолевать и значительные расстояния по суше. Так, одного бобра, выпущенного в Северной Америке спустя 4 месяца, нашли в горах на расстоянии 30 километров от места выпуска. Продолжительность жизни бобра составляет приблизительно от 10 до 15 лет. В Воронеже одному бобру удалось дожить до 23 лет, а в одном зоопарке бобр прожил якобы даже целых 30 лет. Совесть американцев начала пробуждаться к началу нашего века, как раз вовремя, пока они еще не успели окончательно истребить всех своих бобров. Поспешно были изданы не только законы об их охране, но и начаты работы по расселению в тех местах, откуда бобры безвозвратно исчезли. Так, 9 бобров, выпущенных в 1906 году в штате Нью-Йорк, размножились столь успешно, что к 1924 году число их потомков было уже столь велико, что за добытые меха удалось выручить $1 миллион. В Норвегии запрет на добычу бобров был объявлен в 1899 году. На сегодняшний день их там от 12 до 14 тысяч, и норвежских бобров успешно переселяют в Финляндию и Швецию. То, что они совсем самостоятельно способны завоевывать новые территории, было установлено охотничьим управлением штата Мэн. Бобры заселили небольшой остров, расположенный в 19 километрах от суши, для чего им пришлось проплыть это расстояние по морю. Не успели бобры в Канаде прийти в себя от жестокого преследования, как грянула Первая мировая война, и охота на них снова была разрешена. Началась настоящая бойня. В 1924 году было добыто и продано 169 172 бобровые шкурки. Причем велся не разумный, рациональный отстрел, проводимый специалистами-охотниками, Нет, это снова были те же джентльмены удач, без разбора и учета, на будущие времена начисто разорявшие и уничтожавшие бобровые колонии.